47. Баби с классом на Фреджене да Мастино. Они отмечают 100 дней до выпуска. Недавно подкрепились и теперь гуляют по пляжу. Несколько девочек играет в кражу знамени. Баби сидит на катамаране, болтает с Полиной и вдруг замечает его. Он, улыбаясь своей характерной улыбочкой, направляется к ней. Он в темных очках и в той самой куртке. Сердце у Баби подпрыгнуло. Полина не оставила этого без внимания. «Эй, только без паники!» Баби, улыбнувшись ей, бежит к Степу. Уходит с ним, не спросив, как он ее нашел, куда увезет. Рассеянно прощается с подружками. Они оставляют игру и провожают ее взглядами. Они завидуют, они мечтают и ничего так не желают, как быть на ее месте, чтобы их обнимал такой потрясный парень. Девочка в центре выкрикивает «Номер 7!» Две из них бросаются к ней, увязая в песке, останавливаются друг против друга, расставив руки, глядя в глаза, с улыбкой бросая вызов, улавливая малейшее поползновение при поддержке всех товарок. На минуту белый носовой платок, повисший в воздухе, становится средоточием всех их мыслей. Встав у мотоцикла, Баби с любопытством глядит на него. «Куда мы поедем?» «Это сюрприз!» Степ становится у нее за спиной, вытаскивает из кармана синюю, у нее же украденную бандану и завязывает ей глаза. «Чур, не подглядывать, а то все испортишь!» Она, смеясь, поправляет повязку. «Какой знакомый платочек!» Отдает ему один наушник от плеера, и они, обнявшись, уносятся под Тициана Верра. Позже Баби вытянулась позади него, прижалась щекой и повязкой к его спине. Она словно летит, свежий ветер раздувает ее волосы, приносит с собой аромат дрока, сколько они уже едут. Она пытается посчитать по тому, сколько песен они уже прослушали. Выходит, что почти час. Куда мы едем, интересно? Еще долго? Почти приехали. Ты там не подглядываешь? Нет. Баби улыбается и снова прижимается к нему, влюбленная. Он потихоньку снижает скорость, сворачивает направо и едет в горку. Интересно, она догадалась? Ну вот, приехали. Нет, погоди, не снимай бандану. «Жди меня тут!» Баби силится понять, где же они. День клонится к вечеру. Издалека доносится какой-то приглушенный монотонный шум. Но что это за шум, непонятно. И вдруг звук куда громче, будто что-то разбилось. «Я тут!» Степ берет ее за руку. «Что случилось?» «Ничего. Иди за мной!» Баби робко следует за ним. Ветра больше нет. Воздух стал холоднее, и почему-то он более влажный. Она обо что-то спотыкается. «Ай! Тут нет ничего!» «Как это нет? А моя нога?» Степ смеется. «Вечно ты хнычешь! Стой тут, никуда не уходи!» Он отходит. Рука Баби одиноко повисает в пустоте. «Не уходи! Я рядом, я с тобой!» Громкий звук повторяется, он явно механического происхождения и какой-то деревянный. Да это же сворачивают жалюзи. Степ нежно стягивает с нее бандану. Баби открывает глаза и видит. Перед нею сияет закатное море. Теплое алое солнце будто улыбается, она в доме. Выходит наружу к поднятым ставням на террасу. Внизу справа раскинулся пляж, где они впервые поцеловались. Вдалеке ее любимые холмы, море, незнакомые утесы, порт Эрколе. Мимо с приветственным кликом пролетает чайка. Баби восхищенно оглядывается. Серебрится море, сияет желтым дрог, темно зеленеют кусты. Это тот самый одинокий дом в скалах. Дом ее мечты, и она здесь. с ним, и это не сон. Степ обнимает ее. Ты счастлива? Она кивает и открывает глаза. Взгляд затуманен светлыми слезами, сверкает любовью. Степ глядит ей в глаза. Что ты? Мне страшно. Почему? Я боюсь, что больше никогда не буду так счастлива. Голова у нее кружится от любви, и она целует его снова и снова, поддавшись обаянию и теплу заката. Пойдем в дом. Они обходят незнакомый дом, открывают неведомые комнаты, придумывают каждой комнате историю, воображают, кто бы мог тут жить. Они поднимают все ставни, находят музыкальный центр и включают его. Тут тоже есть то самое радио для влюбленных. И оба смеются. Бродят по дому, заглядывают во все ящики, открывают секреты, счастливые от того, что, наконец, они вместе. Разойдясь в разные стороны, то и дело окликают друг друга показать любую найденную мелочь. Все кажется им волшебным, важным, невероятным. Степ снимает с мотоцикла сумку и уносит ее в дом, зовет Баби. Та входит в комнату. Из огромного окна открывается вид на море. Солнце как будто подмигивает, скрываясь в тишине за далеким горизонтом. Виднеющийся краешек красит розовым пышные облака на небосклоне. Последний сонный отблеск скользит по дорожке на волнах. Перелетев через море, угасает на стенах дома, в волосах, на свежепостеленных простынях. «Вот, купил специально для тебя. Нравится?» Баби не отвечает, она оглядывается. Рядом с кроватью в вазе стоит букетик алых роз. Степ притворяется, будто хочет его выбросить. «Честное слово, я их не на светофоре купил». Открывает сумку. Вуаля! Внутри куча полурастаявшего льда и несколько уцелевших кубиков. Степ достает бутылку шампанского и два бокала, завернутых в газету. «Чтоб не разбились», — поясняет он. Из кармана куртки он извлекает маленькое радио. «Я не знал, будет тут радио или нет». Включает радио, настраивает на ту же волну, что и музыкальный центр, и ставит на ночной столик. По комнате эхом разносится песня «Сколько ночей». Как специально. Хотя солнце еще не село. Степ подходит к ней, обнимает, целует. Баби от невыразимого счастья забывает обо всем, забывает все свои страхи, предположения, всю застенчивость. Мало-помалу он раздевает ее, а она его. Она впервые полностью обнажена в его объятиях. Последний луч из-за моря робко падает на их тела. В небе замерцала первая любопытная звездочка. Море ласк, отдаленный шум прибоя, крики сумасшедшей чайки. И вот это случилось. Степ нежно скользит по ее коже. Утонувшая в нежности Баби открывает глаза. Степ вглядывается ей в лицо, вроде бы не боится. Улыбнувшись ей, он успокаивающе проводит рукой по ее волосам. Из маленького радио хлынула, а затем и разнеслась по всему дому «Beautiful». Они этого даже не заметили. Они не знают еще, что это будет их песня. Закрыть глаза, задержать дыхание. В плену невозможного чувства, боли любви, волшебства принадлежать ему навечно. Запрокинуть голову, глубокий вздох. Руки вцепляются ему в плечи, сжимают в объятиях. Легче, нежнее, и он скользит дальше. Твоя. Открыть глаза. Он в ней. Улыбаясь от переполняющей его любви, покрывает ее лицо поцелуями, но ее больше нет. Та девочка с испуганными голубыми глазами, со столькими сомнениями и страхами, исчезла. Ее, помнится, с самого детства очаровывали бабочки. Кокон, гусеничка вдруг расцветает тысячью красок, и взмывает к небесам, она чувствует себя совсем другой, только что родившаяся в объятиях степа юная нежная бабочка. Баби обнимает его, с улыбкой глядя ему в глаза, и целует свежо, нежно, страстно. Теперь целует как женщина. Потом, вытянувшись на простынях, он перебирает ей волосы, а она прижимает его голову к груди. «У меня вышло не очень, да?» «Ну что ты? Все было чудесно! Но я же ничего не умею, научи меня!» «Ты лучше всех! Пойдем!» В ванну они тоже принимают, обнявшись. Весело болтая, потягивают шампанское, голова кружится от любви. Сходя с ума от страсти, любят друг друга снова, на этот раз без всякого страха, в едином порыве, едином желании. Теперь ей нравится больше, легче махать крыльями. Теперь она не боится летать и понимает, какое это счастье быть юной бабочкой. Потом они берут халаты и спускаются на дикий пляж. Смеясь, придумывают, что бы могли значить непонятные цифры, вышитые на груди. Посоревновавшись, кто выдумает интереснее, бросает халаты на камни. Баби пропускает его вперед и ныряет второй. Они плывут в прохладной соленой воде по лунной дорожке, покачиваются на волнах, то и дело обнимаются, брызгаются, отталкивают друг друга, чтобы обнять снова, снова почувствовать вкус моря и шампанского на губах. Потом, сидя на камнях, завернувшись в халаты, Амарильдо и Зигфрида, вот что они придумали, смотрят задумчиво на мириады звезд, на луну, на ночь, на темное тихое море. «Как тут красиво! Это же твой дом, да? Ты с ума сошел!» «Знаю, я счастлива. Мне никогда, никогда не было так хорошо. А тебе?» «Мне?» — обнимает ее крепче степ. «Мне просто прекрасно. Кажется, что можно достать до неба?» «Не, даже не так. Как же тогда?» «Выше. 3 метра над небом». На другой день бабе просыпается, и пока под душем из волос вымываются последние крупинки соли, счастливая вспоминает прошедший вечер. Она завтракает, прощается с матерью и садится в машину вместе с Даниэлой. Она едет в школу, как и всегда. Отец останавливается на светофоре под мостом Корса Франча. Баби еще толком не проснулась, взгляд рассеян, и тут она видит ее и не верит своим глазам. Высоко, выше всех других, на белой опоре моста над всем царит несмываемая надпись. На холодном, голубом, как ее глаза, мраморе, прекрасное, как и мечталось. Сердце отчаянно заколотилось. Кажется, что его слышат все, и все, как она сейчас, смогут прочесть эти слова. Там высоко недостижимые, там, куда забираются только влюбленные. Ты и я. 3 метра над небесами.